5 августа Климова вызвали в штаб полка. «Михаил Антонович, вы ведь вроде хорошо знаете немецкий язык», — спросил его комполка Нечволодов. «Смею надеяться, что неплохо, господин полковник». «Это замечательно», — фальшиво улыбнулся командир первого полка. «Ваше знание немецкого нам очень необходимо для планируемого дела». «Осмелюсь спросить, какого?» «Дело в том, что пленные, захваченные во вражеских позициях, многое могут не сказать или сознательно исказить информацию, а то и откровенно соврать». «Ну да, времена сейчас благородные, особенно в нашем исполнении», — мысленно усмехнулся Михаил. «Пленного при допросе пальцем не тронь. По сути, все, что скажет пленник, лишь его добрая воля. Не то, что наши времена, когда пленных подвергают экспресс-допросу с физическим воздействием». «Понимаю. И?» «Вам надлежит подобраться к окопам противника для проведения суточной разведки и слушать все, что говорят немцы в окопах. В разговорах между собой они сдерживаться не станут, и можно узнать много интересного, хотя бы на уровне слухов, что уже проверит по своим каналам французская разведка». «Ясно, господин полковник. Французы обещают, что всю следующую неделю дождей не будет. И то радость». «Но просто так взять и пойти в разведку, конечно, нельзя. Для начала, собственно, еще нужно разведать подходящее для Лёшки место. Хорошо изрытое воронками пространство, и при этом оно должно быть недалеко от офицерского убежища». Затягивать Климов с выходом не стал. И в ночь с 5 на 6 с тремя своими людьми прогулялся до вражеских позиций. И надо же, в первый же выход удалось найти подходящее для Лёшки место. Глубоченная воронка от чемодана всего в 5 метрах от траншеи. Правда, чтобы до нее добраться, пришлось немного поработать кусачками, срезая нижний уровень колючки. Очень уж тут плотно проволоку натянули. Главное же обстоятельство заключалось в том, что опасности вылазки со стороны противника на данном участке практически нет. Дело в том, что немцы густо натянули проволоку над собственным окопом на довольно значительном протяжении. Это говорит о том, что в укрытой таким образом траншее находится вход в убежище для офицеров. В разведку шли налегке, так что пришлось вернуться и готовиться непосредственно к долгой лёжке. А это значит взять с собой несколько фляжек с водой и еды. Пошли, правда, не в следующую ночь, а только через 2 суток, непосредственно перед выходом, как следует отоспавшись. Ну и пришлось сутки соблюдать диету, чтобы не выдать себя непроизвольными физиологическими реакциями. «Свежих фруктов не жрать, особенно яблоки», — инструктировал Климов будущего напарника. Он решил взять с собой лишь одного человека. Больше, собственно, и не нужно. «Почему, ваш бродь?» «Пердежа с них много, так что лучше ешь морковку, также никакого гороха». Тут уже пояснений никому не потребовалось. Пёрнуть-то при некоторой сноровке можно и тихо, хоть и не всегда. Но вот ванизм может их выдать не хуже громкого выстрела, при условии, конечно, неблагоприятного ветра. Добрались без приключений, разложили припасы, отрыли ямку для естественных надобностей, но лучше, конечно, обойтись без этого. Потому Климов, вспомнив все, что касается диеты, взял в качестве питания то, что не должно вызвать охоты сходить в сортир по-большому. Добравшись до воронки и устроив лёжку, замаскировавшись от случайного обнаружения с воздуха небольшой сетью с землистого цвета лентами, Климов тут же завалился спать, в попытке урвать несколько часов, оставив на бдении напарника, что должен был растолкать командира в случае появления немцев в зоне слышимости. День обещал быть длинным и до крайности нервозным. Климов проснулся сам, с некоторым удивлением осознав, что смог таки уснуть и проспать не меньше часа. Напарник бдел. Климов сходил по-маленькому и, попив воды, махнул солдату рукой, дескать, можешь отдыхать. А сам обратился вслух. Тем более, что движение по окопу, как по заказу, началось довольно интенсивное. Как и у французов, немцы доставляли завтрак солдатам еще затемно. При этом офицерам еду приносили отдельно, отдельные же команды супоносов из личных слуг денщиков, дабы обычные разносчики не плюнули им в еду. Русские офицеры, кстати, по крайней мере здесь, во Франции, питались хоть и отдельно, но все же тем же, что и обычные солдаты. Если и жрали что-то иное в дополнение к общему рациону, то втихую, в убежищах, а не на виду у солдат. Впрочем, немецкие офицеры тоже лишний раз старались своих солдат не бесить запиванием куска шницеля дорогим вином, в то время как их подчиненные поглощали какую-то разваренную баланду, запивая ее суррогатным кофе, а потому жрали в своих блиндажах. Но сидеть в провонявшем не пойми чем укрытии все время невозможно. В сортир опять же хочется. Так что они выползали на свежий воздух, где их пробивало на поговорить. Климов весь обратился вслух. Кроме того, в помощь ему имелось устройство под названием «слуховая труба», воронка метровой длины. Но она по большому счету не требовалась. Офицеры разговаривали громко, а не шептались. Но это тоже объяснимо. Такая привычка на передовой вырабатывается даже не в силу того, что приходится общаться с большой толпой солдат, в которой каждый должен услышать офицера, но еще и в силу ослабления слуха участникам состава из-за контузий от близких разрывов снарядов. Так что говорить громко стало своего рода хорошим тоном, чтобы тебя точно услышал собеседник, не интересуясь каждый раз, хорошо ли он слышит, словно намекая на неполноценность собеседника. Но, к несчастью, в этот раз ничего интересного Михаил не услышал. По всему выходило, что офицеры давно обсудили все важные новости и сейчас просто трепались ни о чем. Кто кого обыграл, кто кому сколько должен, жаловались друг другу на задержку почты и так далее и тому подобное. Даже не обсудили дела в районе Соммы. Обеденный перерыв также не принес никаких новостей. Климов думал, что этот выход обернется пустышкой, и придется его повторить через несколько дней. Как после ужина один из офицеров поинтересовался: «Курт, когда эти свинские собаки наконец закончат копать?» Кого имел в виду немец, понять несложно. Давно известно, что на строительных работах используется труд русских военнопленных. Их захватили многие десятки тысяч еще в первый год войны и сейчас эксплуатировали где только можно как рабов. Климов же обратился вслух. «Чего они там копают?» – удивился он. «Ты говорил, что они должны были закончить еще 2 дня назад». «Ну что я могу поделать, гер-капитан? Сколько этих унтерменшей не наказывай, а лучше работать они не могут. Все же они сильно ослаблены из-за недостаточной кормежки. Получают ведь хорошо, если треть от нормы. Кроме того, случился обвал, и целый день пришлось потратить на восстановление свода». «Да мне плевать, сколько эти свинские собаки получают от нормы. Я хочу знать, когда наконец будет закончен этот тоннель». «А ты так рвешься в бой?» — удивился еще один офицер, видно, что постарше этого боевого капитана как возрастом, так и, может быть, даже званием. «Да надоело уже сидеть тут и вшей кормить, гермайор. Ну и в случае удачного боя не только награду дадут, но и отпуск получу. А то сколько уже жену не видел». «Отпуск — это хорошо», — мечтательно сказал на это некий Курт. «Так что со сроками?» «Дня за 2 свою часть работы они должны закончить. Потом еще нашим день понадобится. Главное, чтобы лягушатники не устроили нам обстрел. Тогда сами понимаете, герры». «Да уж не тупые. Понимаем, что вся работа псу под хвост». «Так они, суки, тоннель к нам ведут», — понял штабс-капитан. «Рассказывали им про такой способ окопной войны. Где-нибудь на спокойном участке подводили тоннель и неожиданно врывались во вражеские окопы, так что можно было сделать вывод, что немцы решили провернуть с русскими, что на практике с этой тактикой не сталкивались, подобный финт, который с франками уже не работал. Собственно, обстрел вражеских позиций крупнокалиберной артой является еще и профилактикой против подобных подкопов, ибо своды обрушаются, и тоннель приходит в негодность, да еще и рабочих заваливает. Но последний момент немцам по барабану. Они используют труд пленных, и их смерть ничего не значит. Всегда можно нагнать дополнительных невольных землекопов. Им даже лучше. Чем больше подохнет унтерменшей, тем меньше их кормить, и тем больше достанется немецким солдатам. «Осталось понять, где они этот подкоп тянут», — подумал Климов. «По логике вещей, конечно, должны на самом коротком участке». Благо, что таких сближений на 18 километрах фронта более чем достаточно. Но не факт. Могли и на среднюю, или даже длинную дистанцию прокопать. С немцев станется. Ведь копают пленные. Дальше Михаилу то, о чем говорят немецкие офицеры, было уже неинтересно. Он с нетерпением дожидался ночи, а дождавшись, с еще большим нетерпением ждал подходящего часа. Просто так отходить он не собирался. Ему требовался язык. Для такого дела годился даже обычный солдат. А потому, отметив наблюдательный пост, Климов с напарником осторожно подобрался к нему и стал дожидаться смены. Ждать пришлось недолго, всего-то 20 минут. Пришел унтер, провел смену, и, выждав еще 5 минут, Климов спрыгнул в окоп и, прежде чем немецкий солдат успел среагировать, провел оглушающий удар. «Вот блин!» — глухо ругнулся Михаил, осознав, что наблюдатель из возрастных солдат, и даже голодное существование не заставило его особо похудеть. «Помогай!» Кое-как, вытащив толстого немца из окопа, протащили его через проволочное заграждение, молясь, чтобы не появился кто-нибудь из проверяющих и не заметил пропажи часового. Но все прошло как по маслу. Отсутствие наблюдателя заметили только в тот момент, когда до своих позиций Климову с напарником оставалось проползти еще 100 метров. В воздух полетели осветительные ракеты, по полю начал шарить прожектор, даже немного постреляли из пулеметов по показавшимся им подозрительным кочкам и даже постреляли ствольными гранатами. Но продлилось это все недолго, 10-15 минут, после чего все вновь стихло. Уже в своих окопах Михаил собирался провести экспресс-допрос вплоть до самых жестких мер, на тот случай, если пленник начнет запираться на официальном допросе, играя в незнайку. Но этого не понадобилось. Толстяк не думал запираться и быстро рассказал, на каком направлении тянут тоннель. Хватило лишь коснуться кончиком ножа чуть ниже правого глаза, чтобы он прозрел и указал все ориентиры. У Климова вообще сложилось впечатление, что немец даже рад плену. «Ну, может, так оно и есть», — подумал он. «По крайней мере, кормят во французском плену не в пример лучше, чем в немецком. И даже более того, лучше, чем едят солдаты на передовой. Даже работой особо не нагружают,